ночь по небу звездная разлилась слезами, побежала как быстрая река. Уплывают снова вдаль мысли, что уже не жаль, исчезают за чертой во мгле густой. Дай ответ мне, о звезда, пусть растает пустота, и по-новому взгляни в глаза мои. Вниз с высот глядит луна, как снежинка холодна, и нельзя ей ведь что-то обогреть. В сердце реет пустота, кладом длинных зим и льда, мукой обжигает грудь, и не уснуть. Вереницей жизнь летит, и уже не возвратить. Чувства канули во мгле, горе в зале. Ветер гонит облака, заигравшись в пустяках, ни о чем поет, словно вдаль зовет. Будто бы в клешни я сжат, сожжены мосты назад, и как тихий счастье вор кольнет укор. И уйти никак не вмочь, и гляжу я в эту ночь, коротая время так, часами в такт.